Поворотный пункт. В начале жизни преимуществ у меня не было никаких. Изматывающая физическая работа, безработица по меньшей мере 5 месяцев в году, довольно скудное образование, отсутствие опыта, ограниченные связи. Однажды я спросил себя, почему одни люди преуспевают больше, чем другие? Поиски ответа на заданный вопрос направляли мою жизнь с тех самых пор, как мне исполнилось 19 лет. Моим первым великим открытием стал закон причинной связи Аристотеля. Сегодня мы называем его законом причины и следствия. В Библии он называется законом посева и жатвы. Сэр Исаак Ньютон назвал его законом действия и противодействия. Это величайший закон западной цивилизации, вобравший в себя достижения науки, медицины, технологии и бизнеса за 2000 лет. Закон причины и следствия гласит: каждый эффект обязательно обусловлен определенной причиной или причинами. То есть у каждого явления есть свое основание. Этот закон также гласит, что успех, деловой или личный, никогда не бывает случайным, равно как и неудачи не случаются просто так. Они связаны с специфическими отношениями причины и следствия. В своем простейшем выражении закон выглядит так. Если вы желаете добиться того или иного результата, необходимо лишь выяснить, кто когда-либо достигал того же, а затем определить, что делал этот человек для получения такого результата, и делать то же самое. Если вы станете поступать так же, как преуспевающие люди, то и получаемые вами результаты будут такими же, как у них. И это не чудо, это действие закона. Данное открытие озарило меня, когда мне было 23 года, точно так же, как оно озарило Боба Сильвера из Чикаго. Только представьте, вы можете стать кем угодно, иметь и делать все, что угодно, всего лишь выяснив, каким образом этого добились другие люди до вас, и просто повторив за ними их действия, независимо от того, высокого вы роста или низкого. Молодой или пожилой, черный или белый, женщина или мужчина, образованный или без образования, вновь прибывший иммигрант или потомок пуритан, делая то же, что делают преуспевающие, удачливые люди, со временем вы получите те же результаты, что и они. Философ Бертран Рассел писал: «Самое убедительное доказательство того, что какое-то дело может быть сделано, тот факт, что другие его уже сделали». Авраам Линкольн писал: «То, что некоторые достигли успеха, является доказательством того, что и другие смогут». Открытый разум и готовность изменить привычное мышление подарят вам огромнейшие преимущества для достижения успеха в этом стремительном мире. Открыв данный закон, я не ставил его под сомнение. Я просто принял его как истину и активно применял ко всему, что делал.